Глава 13. Но нет, долгожданного поручения не случилось. «Ладно, с этим позже», — сказал Хордон и перевел взгляд обратно на лису. «По ингредиентам разложила? Что из редких может еще понадобиться милорду во всех трех случаях?» «Разумеется, командир». Лиса сверилась с планшетом и отрапортовала. «Помимо того, что во всех трех случаях нужны жертвы, придется достать чашу ушедшего божества. Она хранится во дворце эльфийского владыки на Эондаре. Зуб первого дракона, он здесь, в жемчужине, в историческом музее. Пыльцу с крыльев великой феи. Как понимаете, она хранится в сокровищнице нынешних правителей на Эофении. Чешуйка божественного нага. Ее носит на груди владыка нагов. Туртанитовая руда из гномьих закрытых шахт и, пожалуй, еще из сложно доступных ингредиентов, плоды священной яблони смотрящего, растущей в подводном саду царя амфибий на Нептроне». «Знать бы, что именно задумал милорд», — протянул Вирга, потерев рог. «Я не решилась вставить, что, узнав с моей помощью, кто он такой, можно будет предположить и что он задумал». «Уверена, все и без меня это понимали». «Итого, нужно взять под наблюдение 7 мест», — мрачно заключил Хордон и поднес оптимизатор к губам. «Старшим офицерам с 1 по 7 отряд явиться к командиру», — приказал и обвел всех нас взглядом. «Так, вам самое сложное. Прямо сейчас отправляетесь на Балдон в закрытые гномьи шахты. Возьмите там все под контроль». 5-й отряд всем составом вскочил на ноги, и я тоже начала подниматься, вопросительно глядя на Хордона, но он покачал головой и показал глазами, чтобы села на место. Я разочарованно плюхнулась на стул, но не успела и рта раскрыть, как элитники скрылись, а их место заняли 6 старших офицеров, включая Эссина. Дракон быстро и четко обрисовал им обстановку и приказал не допустить похищения важных артефактов. Когда все отправились выполнять, и мы остались в кабинете одни, он меня опередил. «Сейчас сходим на землю за твоими вещами и котом. Потом проверим квартиру вампирши, и не надо на меня так смотреть. Пока мы везде передвигаемся вместе, привыкай». Признаться, я не думала, что он вспомнит о своей идее поселить меня в собственном доме, ведь столько всего навалилось. Разволновалась и глянула на оптимизатор. Время 5, а Баст явится к 6. «Кот местный, он пошел искать нам доступное жилье и придет встречать меня к концу рабочего дня. Но вы это серьезно, командир?» «Серьезнее некуда. Поднимайся, идем за вещами. Вернемся как раз к 6 и подхватим твоего кота». У портальной точки Хордон благородно вытащил портал из своих запасов и протянул мне. «Попробуй вливать в него магию, проверим, как хорошо ты усвоила урок». Я активировала артефакт, задала ему координаты своей квартиры, сказанные мне Виргой. Пробудила портальную жемчужину, постаралась перенести вихрь магии в артефакт и впервые услышала похвалу от босса, правда, слегка сомнительную. «Молодец, Марьяна. Ценной бы тебе не было, если бы ты была мастером порталов. Хороший потенциал. Если провалим дело и бюро разгонят, сможешь зарабатывать заправкой порталов». «Я тогда к ректору в археологи пойду», — проворчала, спускаясь в свою спальню. «Или тулмамагом в звериный госпиталь». «О, да, можешь еще грузчиком пойти, если телекинез достаточно хорошо натренируешь». «А он что, пошутил? А надо же, как он, оказывается, умеет». Я встала у лестницы, задрав голову и с интересом наблюдая, как изменится дракон в нашем мире. «Может быть, потеряет половину своего сногсшибательного шарма? Станет ниже ростом и уже в плечах? Или вообще окажется худым и страшным мужичонкой? Я тогда его таким запомню и буду постоянно вспоминать в качестве пилюли от ненужной симпатии». Но нет, Хордон остался собой. Только чешуйки со скул пропали и глаза поменяли цвет с золотого на светло-карий. «Чувствуйте себя как дома, босс», — вздохнув, сказала я и пошла за сумкой. А дракон воспринял мои слова всерьез и действительно вполне вольготно отправился гулять по квартире, засовывая нос в каждый угол. Я пожала плечами. Скрывать нам с бабушкой было нечего, и открыла комод. Много вещей с собой решила не брать. Пару смен белья, 3 домашних костюмов, банные принадлежности, косметика, джинсы, 2 блузки. Сборы прервал звонок в дверь. От неожиданности сердце ухнуло в пятки. «Опять Артемида Ивановна? Что?» чтоб ей!» С досадой кинула в сумку худи и пошла в коридор открывать. «Вот точно сейчас не сдержусь и накричу на нее, раз нормальный тон мачеха не воспринимает!» Но как бы не так, Хордон оказался быстрее и добрался до двери первым. Он посмотрел в глазок и, резко распахнув ее, втянул в квартиру Руслана, моего сводного братца и горе-женишка.